Екатерина Георгиевна — человек очень эмоциональный. В другой беседе она сказала, что Валентин Николаевич относился к своим пейзанкам по-хозяйски и не любил, когда рвали его цветы. Блистательная интрига в духе Фигаро завершилась для Андрея полной удачей. Впрочем, что оставалось делать, Мария Владимировна? Соглашаться? Обратной дороги в тот момент не было. Гениальный 30-летний ребенок свой выбор сделал. Надолго ли? Жена и мама мило улыбались друг другу. Мария Владимировна, имея обширнейшие знакомства во всех решительно московских театрах, между тем с ужасом узнавала все новые и новые слухи о невестке. Особенно задевала дружба со стариком Штраухом. Их часто видели вместе в компаниях и на актерских вечеринках, и Градова не скрывала, что 70-летний артист — ее покровитель. Мария Владимировна была значительно моложе Штрауха. Девочка видела его в мейерхольдовских спектаклях. Короче, она не особенно-то радовала своего сына. Слухам она не верила, но чувствовала, что ее невестка — человек сильный, непростой и противоречивый. Катя воспитывалась в хорошей семье, когда-то и Мария Владимировна работала недолго в театре транспорта и знала старшую Градову. Впрочем, ей даже не надо было ничего знать. Ее уникальная артистическая интуиция мгновенно нарисовала точный до подробностей сценарий дальнейшей жизни сына. Мария Владимировна понимала, что Андрей поторопился. Итак, Андрей скоропалительно женился. Полюбил с первого взгляда, сразу добился взаимности, но семьи не создал. Личная жизнь молодых не заладилась. Миронов никогда не рассказывал подробности близким, но каким-то образом все узнавалось само собой. Друзья утверждали, что он бежал от Кати чуть не с первых дней брака. Первый скандал возник, как только расписались, уже в поезде, в свадебном путешествии. Андрей особенно доверял Александру Семеновичу, и именно ему признал, что жить с Катей очень трудно, и надо что-то делать. Мудрый папа посоветовал привыкать, талантливые женщины, строптивы. И еще одно событие очень болезненно подействовало на Андрея. Только женившись, он поссорился с лучшим другом, Игорем Квашой. Произошла неприятная история. Андрей пригласил Квашу в гости на улицу Волкова, в маленькую квартирку, куда привез Катю. Игорь сказал что-то лишнее. Искренне чистый человек Миронов относился к людям по-детски открыто и совершенно не понимал цинизма в отношениях. Он обиделся настолько, что много лет не общался с Квашой. Потом помирился. Так или иначе, пренебрежительная выходка друга была связана с Катей. Да, совместная жизнь начиналась беспокойно. «Наш брак был заключен по большой любви», — рассказывала Екатерина Георгиевна. «Он был коротким, но не все, что коротко, не имеет своих следов и продолжений. Бывает, что одно мгновение прорастает в вечность, а десятки прожитых лет остаются на земле. Наш брак был увековечен рождением дочери Маши». Андрей был очень консервативен в браке. Воспитанный в лучших традициях семейного дела, он не разрешал мне делать макияж, не любил в моих руках бокал вина или сигарету, говорил, что я должна быть прекрасна, как утро, а мои пальцы максимум, чем должны пахнуть, это ягодами и духами. Он меня учил стирать, готовить и убирать так, как это делала его мама. После свадьбы Андрей сказал, он был этому очень суров, «Я женился на женщине, а не на кинозвезде, и хочу, чтобы дела не приносили ущерба семье и дому». Думаю, он говорил правильные вещи. Через 2 года родилась Машенька. Она была долгожданная. Андрей очень хотел ребенка. Хотел его каждый день, ждал, мечтал, пел и придумывал какие-то смешные игры. Он заранее не затрагивал тему имени ребенка, но потом сообщил мне извинительным письмом в роддом, а Маша родилась там же, где и он, в роддоме имени Грауэрмана на Арбате, со свойственным ему юмором, что любит меня как женщину и уважает как мать. И написал «Кутя», он называл меня Кутей. «Мы же с тобой договорились, это будет Маша». Договора никакого предварительного не было, конечно. Он назвал дочку в честь Марии Владимировны. а второго ребенка планировал в честь себя Андреем. Так Машенька назвала сына, внука Андрея. Но удивительная вещь, он мне рассказывал, что в возрасте 13-14 лет ему пришла в голову мысль, что у него обязательно должна быть жена Катенька и дочь Машенька. Он ясно нас видел, представлял, потом забыл, но когда увидел эту самую Катеньку, то понял, это то, о чем он всегда думал и мечтал. Может быть, поэтому понадобилось нам всего недели, чтобы решить вопрос со свадьбой. Он был нежным мужем и симпатичным, смешным отцом. Андрей боялся оставаться с маленькой Манечкой наедине. На мой вопрос, почему, отвечал, я теряюсь, когда женщина плачет. Очень боялся кормить Машу. Спрашивал, как засунуть ей ложку в рот. Что, так прямо и совать? Давай лучше ты, а я буду стоять рядом и любоваться ею. Андрей умел уважать людей, даже когда он сталкивался на улице с отдыхающим на земле пьяным господином, у него находилось для него несколько добрых, с дружеским юмором слов. Он знал все и еще одну вещь. Никакого высокомерия и презрения, мне кажется, что он не смог бы и на сцене одолеть этих красок. Я уж не говорю о том, каким жрецом своего дела он был. Жил только этим и ничем другим. И еще одно при его звездности — уникальное качество. Он всегда сомневался в себе. Не было ни одной новой роли в нашей с ним совместной жизни, репетируя которую, он бы не говорил «меня снимут», и говорил это абсолютно искренне. А когда я его спрашивал «тебя, а кем тебя можно заменить?», в ответ он начинал перечислять фамилии своих товарищей по театру, искренне считая, что это может быть другая трактовка, а он ж приелся, заигрался, это качество меня поражало. Андрей никогда не сказал ни про одного человека плохого слова. Это я могу оценить только сейчас. Тогда мне казалось, что это нормально, говорить о других, когда они этого не слышат. Но не желать им зла, делать добро, если им это понадобится. А у Андрея было в крови, его буквально коробило, когда начинались сплетни. Да не принимай ты в этом участие, не обсуждай, не суди. У нас с ним был такой случай. В театре давали звание заслуженных артистов, народных, а Андрей, который играл основной репертуар, не получил никакого звания. Я пылала гневом и разразилась монологом, что вот, мол, многие получили, и твоя партнерша во многих спектаклях Наташа Защипина тоже, а ты нет. Он поднял на меня свои ласковые глаза и сказал, «Катенька, Наташа Защипина прекрасная актриса. Я ее очень люблю и ценю, и не позволю тебе ее обижать и вбивать между нами клин».